Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Потужный Марк и Рыбаков Семен. Наступила новая учебная неделя, обозначенная в календаре знаменательным днем. А это значит, что нас ждут интересные мероприятия. 12 апреля – День космонавтики. В этот день вы все можете стать первыми в акции «Космос наш». Нужно всего-то прийти на второй этаж к барельефу и сделать селфи. Портретное или групповое фото в фотозоне, которую оформят для вас советник по воспитанию и ребята медиа-центра. Но и это еще не все. Вы сможете послушать интересную радиопередачу «Время первых» и поучаствовать в QR-квесте. Материалы QR-квеста можно получить в кабинете 2.7 для ребят шестых классов, обучающихся во вторую смену. Также будет работать фотозона, будет проведен QR-квест. Итак, повторяем. 12 апреля, День космонавтики. Радиопередача, фотозона, QR-квест. Ох, и насыщенный получится денек. Но ничего страшного, наоборот, все будет весело и интересно. Напоминаем, что весь апрель проходят три традиционные акции. Посылка солдату, сдай макулатуру, спаси дерево и милосердие. Ждем вас на переменах в кабинете 2.7. Не забудьте подписать пакеты, коробки и вещи. А еще не забудьте посылку для солдата вложить письма. Наши защитники будут рады прочесть ваши добрые пожелания скорейшего возвращения. Как вы смогли заметить, на календаре уже середина апреля и близится великий праздник – День Победы. В нашей школе, конечно же, пройдут традиционные мероприятия – викторины, митинги, флешмобы. А еще пройдет конкурс инсценирования военных песен или песен военных лет. От вас требуется выбрать песню, продумать инсценировку и представить ее на суд строгого жюри. Надеемся, что все классы справятся с поставленной задачей. Участвуют в конкурсе с 5 по 8 классы, а 9 и 11 классы уже полностью прогружены в экзаменационную суету и подготовку к последнему звонку, поэтому будут присутствовать на мероприятии в качестве зрителей. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. До новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.